Аристарх Ридгер, новичок, глава 1, 24 февраля 2038 года, Новосибирск, финал олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин, комментаторская кабина канадского канала ТСН, до начала третьего периода 3 минуты, добро пожаловать обратно в Новосибирск, с вами Дэйв Мишкин и со мной легенда лентинкой сборной Канады, Стивен Стимкос, Кэп, турнир почти завершен, что ты скажешь о результате, спасибо, Дэйв. Тренер Купер проделал фантастическую работу, я уверен, наши ребята не отдадут сегодняшний вечер. Русские проигрывают 3 шайбы, играют в 8 нападающих, у них нет шансов. Я тоже так думаю, Стив, что ты скажешь русскому тренеру, когда вы встретитесь завтра? А да, мы завтра встречаемся с тренером Кучеровым. Я думаю, что скажу ему слова поддержки. Он сделал отличную команду, никто не виноват, что у них в полуфинале вылетело столько игроков. Все верно, то, что делали чехи, было настоящим фуцкинг булшит, как сказал Кучеров, но Канада, в любом случае, сильнее русских, это правда, но мне хотелось увидеть финал, в котором команды в сильнейших составах, а что ты скажешь о капитане твоей Тампы, Ярославе Корнееве, а что тут скажешь, чехи как следует его приложили в полуфинале, я не уверен, что он вообще сегодня выйдет на лед, хоть и заявлен на игру. И когда он вернется ко мне в команду, нам предстоит тяжелый разговор. Я его предупреждал об опасности играть с недолеченной травмой, а еще и это. Наверняка он пропустит часть игр регулярного сезона. Окей, Стив, ты знаешь, как я люблю разговоры о внутренней кухне твоей команды, но время перерыва вышло, мы возвращаемся в игру. Через 20 минут Канада станет олимпийским чемпионом. Ну что, Слава, я знаю, что ты не готов, но надо. Сделаешь. Вопрос главного тренера застал меня врасплох. Вчера вечером мне объявили, что хоть я и заявлен на финал, но на лед не выйду. Так и было бы, но у нас даже 3 троек не набирается. Да, тренер. Отлично, тогда собери яйца в кулак и вперед. Твой правый край в 3-й тройке. Пошел, тренер, что есть силы, хлопнул меня по плечу. Хорошо хоть по-здоровому, и я буквально вылетел на лед. Странное ощущение, ледовый дворец забит зрителями, все 25 тысяч билетов проданы, а я не слышу вообще ничего кроме того, что происходит на льду. Вбрасывание в средней зоне, на часах 14:29 до конца, и мы проигрываем 3 шайбы, но времени еще полно. Черт, как же болит плечо, ладно, соберись, Ярик, ты шел к этому всю жизнь. Бросок от синей линии. Стивенс добивает, штанга, еще одно добивание и мимо, шайба у русского 86 го, это Сотников, он входит в среднюю зону, пас под нашу синюю линию на Яковлева, Лафренье хитует, но шайба у Захарова, бросок гол, проклятие, это только что вышедший Корнеев добил после броска Захарова, Корнеев, которого до начала турнира называли главной надеждой русских, отыгрывает одну шайбу, 14:20 до конца. После этого гола у Канады как будто что-то сломалось. Сначала кленовые заработали глупейшие удаления за выброс шайбы в своей зоне, а потом и двойной малый штраф за грубость. Сборная России воспользовалась этим шансом. Практически сразу капитан команды Мичков сократил отставание до минимума, а за 10 секунд до выхода 6-го канадца Корнеев сделал дубль, отлипнув от капитана канадцев МакКинли издевательской спинором и попав с неудобной руки точно над плечом вратаря. Счет стал равным. 20 секунд до конца, Канада в большинстве, бросок Джонсона, русский защитник принимает шайбу на себя, еще бросок, да что такое, мимо, шайба у Корнеева, держите его, парни, держите, он разогнался, пробросил шайбу в среднюю зону мимо МакКинли, обыгрывает Хьюза, это чистый выход 1-0, МакКинли успел достать русского, хотя нет, подождите, свисток, это что? Буллит, и что случилось с русским? Защитник сборной Канады сзади срубил убегавшего на рандеву с вратарем русского центра и тот, упав как подкошенный, на полном ходу врезался головой в бортик. Если бы не травма, Корнеев бы легко убежал от МакКинли, его не зря называли железным русским, но не сегодня. Боль мешала показать все, на что он способен. Еще и удар головой о бортик получился удачным. Ярослав Корнеев, главная надежда сборной России до начала турнира, впал в кому и умер по дороге в больницу. Он умер, так и не узнав, что буллит, назначенный за нарушение на нем, не был реализован, и сборная России проиграла в овертайме. 1 июня 1987 года. СССР, Свердловск, Дворец спорта профсоюзов. Предсезонная игра клубов «Автомобилист», Свердловской «Спутник», Нижний Тагил. Старший тренер автомобилиста Александр Александрович Асташев пребывал в ужасном расположении духа, он совсем не хотел этой игры. Она ломала составленный им план подготовки к сезону, как и предстоящий в августе турнир на призы облспорткомитета. Вместо того, чтобы провести сбор и как следует потаскать баллоны в Крыму, нужно будет играть с командами, которые намного ниже классом. Хоть с тем же «Спутником», игроки которого сейчас были на раскатке. Как и полагается хорошему тренеру, Асташев был в курсе того, что творится в командах области, и нижнетагильские юниоры ничем его удивить не могли. На фоне его команды они смотрелись неоперившимися птенцами. Еще бы, они все 1971 года рождения, и новых Якушевых и Третьяков среди них не было. Это там, в Москве у Тихонова готовился дебютировать 17-летний Павел Буря, где уже закрепился Сергей Федоров, который дебютировал в ЦСКА в 16 лет. А здесь, на Урале, таких самородков не нашлось. Ну ладно, посмотреть на птенцов в любом случае надо. Ну что, Виталий Георгич, обратился Асташев к главному тренеру «Спутника», Прокофьеву, посмотрим на твоих ребят. Глядишь, и найдется уральский самородок, который усилит мою команду. Может, и найдется, Сан Саныч, улыбнулся в ответ Прокофьев. Два тренера перекинулись еще парой фраз, и игра началась. В целом, она прошла так, как и предполагал Асташев. Его ребята доминировали над юниорами из Нижнего Тагила, и те не представляли угрозы для второго вратаря команды, Юры Волошина. За 2,5 периода птенцы нанесли, дай бог, полтора десятка бросков по его воротам, тогда как вратари «Спутника» трудились вовсю и на двоих вынули из сетки 8 шайб. Матч развивался очень предсказуемо. Правда, когда до конца игры оставалось каких-то 4 минуты, на льду чуть было не разыгралась трагедия. Центральный нападающий четвертого звена «Спутника» Александр Семенов, тезка основного вратаря «Автомобилиста», принял шайбу в левом кругу вбрасывания в зоне «Автомобилиста» и при этом допустил детскую ошибку. Все свое внимание Семенов сосредоточил на шайбе и наверняка не видел, что происходит вокруг, и пропустил то, что в него на полной скорости врезался защитник «Автомобилиста» Александр Каменский, намного более крупный и тяжелый. От удара щуплый Семенов отлетел в бортик, ударился головой и затих, потеряв сознание. «Каменский, твою мать, ты что делаешь?» – закричал Асташев. «Врачи, быстро на лед». По счастью, ничего серьезного не случилось, ну за исключением того, что юниор потерял сознание и получил сотрясение мозга. То, что вдобавок к этому добавился еще и компрессионный перелом позвоночника, узнали через несколько часов, когда юноше сделали рентген в областной больнице. Ну а то, что эту процедуру делали уже не Александру Семенову, никто никогда так и не узнал. Вот уже 2 недели я здесь, в СССР, мать его, образца лета 1987 года. Лежу в Свердловской городской клинической больнице номер 40. Запахи здесь стоят такие, что я буду их помнить до конца жизни. Да и вообще, советская медицина середины 80-х годов мне, человеку из середины 21 века, кажется одной сплошной пыткой. Привычных мне лекарств, оборудования и условий тут нет и в помине. А уж какое тут питание и туалеты с душевыми. Прям ух, закачаешься. Массажные кровати, кондиционеры, интернет и несколько сотен телеканалов в каждой палате кажутся отсюда чем-то совершенно инопланетным. И это не говоря про привычные мне медицинские процедуры и оборудование. Нет, раньше люди точно были намного крепче, чем мои современники. Как им удавалось настолько стоически переносить все, что кажется мне адом, одному Богу известно. Хорошо, хоть персонал здесь в высшей степени профессиональный и делает все от него зависящее, чтобы больные как можно быстрее покинули эти гостеприимные стены. В общем, мне медицина в исчезнувшей на стыке десятилетий стране не понравилась сразу, как только я пришел в себя и понял, в какую, хмм, интересную ситуацию я попал. Хотя почему в исчезнувшей стране? Вон она, советская действительность во всем своем великолепии. За окном сосны, я лежу у окна на койке с панцирной сеткой, не сразу, но я вспомнил, как эта штука называется, а мои соседи по палате, 5 мужиков самого что ни на есть рабочий крестьянского вида, режутся в карты. При этом плевать все 5 хотели на режим. У Петровича, слесаря с расположенного поблизости трамвайного депо, в тумбочке припрятаны аж 2 бутылки водки, которые совсем скоро будут нещадно уничтожены. Они и меня поначалу хотели привлечь к своим игорно-алкогольным развлечениям, но сначала я был никакой, сотрясь тело словило серьезное, да и перелом, который, по счастью, почти сросся, это не шутки, А потом уже в дело вступила моя мама, вернее мама тела, в которое я вселился. Да, не знаю как, но я перенесся сознанием на 61 год назад. И, какая шутка мироздания, а может бога или дьявола, не знаю, но перенесся я в тело совсем юного хоккеиста. Теперь я Александр Евгеньевич Семенов, 1971 года рождения. Прошу любить и не жаловаться, как говорится. Сотрясение мозга очень удобная штука, к ней в комплекте прилагается возможность амнезии, и я этой возможностью вовсю пользовался. Потому что у Саши Семенова есть мама, Клавдия Викторовна и папа Евгений Леонидович, хорошо хоть Саша один ребенок в семье, и о братьях и сестрах можно не думать. Теперь уже мои родители работают и живут в славном городе Нижнем Тагиле. Отец плавильщик на тамошнем металлургическом комбинате имени В. Ленина, а мать нянечка в детском саду, над которым шефствовал этот же комбинат. Люди они славные, только очень рано постаревшие, видно, что жизнь у них не сахар, чего стоят только мозолистые руки матери и ее тусклые, обрамленные морщинами, глаза. Это хорошие люди, но хорошо, что от Свердловска до Нижнего Тагила больше 100 километров. И хорошо, что здесь посетителей пускают не каждый день. Я пока совсем не готов общаться со вновь обретенными родственниками. Сначала надо разобраться в себе, понять, что теперь делать в этом совсем чужом для меня мире. Хотя, что делать мне плюс-минус понятно. Раз уж я и здесь оказался хоккеистом, то надо попытаться использовать это. Тем более, что на дворе 1987 год, совсем скоро Советский Союз станет историей. Здешнему мне всего 17 лет, а значит, что когда поднимется железный занавес, я все еще буду молод и смогу уехать. Карьера в Европе, в какой-нибудь Швейцарии, или, чем черт не шутит, в НХЛ, это отличный вариант. Да и в России, наверное, тоже можно будет неплохо устроиться. Только не в Нижнем Тагиле или Екатеринбурге, нет. Мне нужно перебираться в Москву или, на худой конец, в Казань, Магнитогорск или в Тольятти с Ярославлем. В 90-х клубы из этих городов окажутся на самом верху. И, если я буду частью какой-то большой команды, то и спонсоры подтянутся. В общем, раз уж так как карты легли, и я теперь молодой хоккеист 50 лет назад, то и надо строить карьеру. Осталось только вырваться из этого медицинского ада и надеяться, что травмы минуют меня стороной, хотя бы до той поры, пока не окажусь в Москве, или, что лучше, за границей. Да, и надо обязательно постараться как можно больше узнать об этом пока неведом для меня звере, Советском Союзе. Газеты, книги, радио, хреново на самом деле, что интернета пока йог, надо как-то обходиться без него. Да и с товарищами по несчастью и мамой, в те дни, когда она приезжает ко мне, тоже стоит общаться. Они для меня сейчас бесценный источник информации. Благо, что я типа память потерял и глупые, а зачастую и банальные вопросы о советской действительности не должны никого смущать. И, блин, мне же 17, а здесь всеобщая воинская повинность. Хорошо хоть вспомнил об этой, когда-то малозначительной в будущем, но критически важной сейчас детали. Как бы мне в армию не загреметь, это резко сужает пространство для маневра. Получается, что мне подходит только армейские или МФШные клубы. СКА, СКА, Динамо, только в них я могу вроде как числиться в спорте, а на самом деле играть и развиваться как хоккеист. Вот примерно так и проходили мои дни и вечера, пока я валялся на больничной койке. Я читал, слушал радио и общался с людьми, которые очень быстро привыкли к моей избирательной амнезии. Тут помню, а тут не помню, и старательно, даже с некоторым снисхождением, объясняли мне прописные истины. Так продолжалось до конца июня, когда меня наконец выписали и можно было ехать домой. 30 июня 1987 года. Нижний Тагил, СССР. Уральская улица, дом 25, квартира 17. Да уж, вот вроде и отдельная квартира у моих родителей, что хорошо. Но она такая крохотная, всего одна комната и маленькая кухня, с вечно дребезжащим холодильником ЗИЛ и газовой колонкой, которая при включении издает такой звук, что кажется, будто находишься на аэродроме, и рядом с тобой взлетает четырехмоторный самолет. Хорошо хоть, что игроки спутника львиную часть своего времени проводят на базе команды, можно сказать, мы живем там. Правда, бабка надвое сказала насчет «мы», после травмы, полученной в игре с автомобилистом, моя мама решила, что нечего сыну тратить свое здоровье на хоккей и попыталась меня убедить бросить это гиблое дело. Ну уж нет, Клавдия Викторовна, ни в какой строительный институт я не пойду, хоккей и только хоккей. А для этого мне нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться в команду. Дедлайн очень жесткий. На 1 августа намечен очередной матч с автомобилистом. К нему я должен быть готов на максимум. Июль прошел как будто и не было его. Я заново познакомился с командой. Как оказалось, Саша Семенов был душой команды и водил дружбу чуть ли не с десятком игроков. Восстановление проходило очень быстро. Уже 5 числа я прошел медосмотр, а на следующий день начал тренироваться на земле. И тут выяснилась очень интересная штука. В покинутом мною будущем я был, прямо скажем, амбалом. У меня в Тампе, где я капитанил последние 7 сезонов, не было игроков физически сильнее и здоровее меня. За это время я пропустил всего 10 матчей регулярки из 574-х, да и те из-за собственной глупости. Не надо было на снегоходе кататься прямо перед Новосибирской Олимпиадой. Эх, если бы не тот перелом, то, глядишь, я бы смог сыграть по-другому в том финале и не оказался бы здесь. Ну ладно, что теперь об этом думать? Я здесь, я молод, и у меня все впереди, ну я на это надеюсь. И здесь, в моем новом теле, ко мне как будто вернулись те, старые физические кондиции. Мое нынешнее, очень даже худосочное тело, стремительно обросло мясом. Это, в сочетании с очень быстрыми руками и знанием хоккейной науки за, без малого, век, давало мне очень хорошие шансы. Жаль, что мышечной памяти у меня не было, той, которая выручает в тех ситуациях, когда времени на размышления нет, она бы мне очень пригодилась, но это дело такое, нарабатываемое. То, что произошло со мной за этот жаркий нижнетагильский июль, стало ответом на извечный вопрос, что первично, тело или дух. Конечно, дух, ничем иным перемены со мной объяснить невозможно. В начале 30-х годов следующего, 21 века, по обеим сторонам Атлантики буйным цветом расцвели всяческие эзотерические школы. Гуру всех сортов учили, как раскрыть свой духовный потенциал. Думаю, им бы понравилось то, что со мной происходило. Но мне некогда было об этом думать. Я поставил перед собой цель и шел к ней. Вернуться в основной состав спутника, проявить себя во время игры с автомобилистом, попасть в его состав, порвать всех на турнире в августе, дебютировать в высшей лиге чемпионата СССР, а потом, транзитом через Свердловский клуб, оказаться в ЦСКА или Динамо. Только так и никак иначе. Ради этого я пахал как проклятый на тренировках, тягал килограммы в тренажерном зале, убивался на беговых дорожках, пользуясь старой памятью, высчитывал калории в рационе. Питание вообще оказалось большой проблемой. В Нижнем Тагиле образца 87-го года особо не разгуляешься. Курица, которую мама нет-нет да приносила из ближайшего универмага, была синюшной. Такое ощущение, что эти доблестные птицы умерли своей смертью, прежде чем попасть в морозильники столовой. Из фруктов реально достать только яблоки с дачи бабушки и дедушки, а картошка и морковь, которую я покупал в ближайшем овощном, представляли собой смесь из грязи и, собственно, овощей. Хорошо, хоть отец оказался поистину золотым человеком. В отличие от мамы, его не придавил удушливый советский быт, и он оказался мечтателем, да к тому же еще и заядлым фанатом хоккея. Раз уж сыну повезло родиться с талантом, то я сниму с себя последнюю рубаху, но помогу ему, наверное, так он думал, когда каждый вечер приносил со смены сметану, которая ему была положена как плавильщику, и этой сметаны было ну очень много. Я, вернувшись домой после очередной тренировки, и, увидев целый литр, как-то спросил отца: «Пап, а откуда у нас столько сметаны? Я понимаю, что тебе положены 100 грамм на смену, но тут-то в 10 раз больше». Отец посмотрел на меня грустными глазами, затушил приму, которую смолил в открытую форточку кухни, и ответил: «Это вся моя бригада постаралась. Там мать макароны с тушенкой приготовила, бери хлеб и ешь, и давай это, на сметану налегай, ешь и иди спать, а завтра сыграй за всех нас, за себя, за мать, за меня и за весь наш завод». Когда он это сказал, у меня ком к горлу подступил. Именно в тот момент я понял, что они стали для меня по-настоящему родными. Я понял, что теперь просто обязан добиться успеха, для себя и для них. Мои голые передачи станут тем, что вытащит их из этого всего. Ну а на следующий день у спутника назначена игра с автомобилистом. И главный тренер команды пообещал, что поставит меня центром в четвертое звено. У меня будет максимум 5-6 минут на льду. Но эти минуты были для меня самыми важными в жизни. По крайней мере сейчас. Глава 2. 1 августа 1987 года. СССР. Свердловск. Дворец спорта профсоюзов. Где вы, белоснежный лед, кристально чистые бортики и защитные стекла, где полные трибуны, капитанская нашивка на свитере, лучшие игроки и лучшая лига мира. Все там, в прошлом и, как я надеюсь, в будущем. Ну а сейчас меня ждет серый лед в советской глубинке и игра с противником, который в прошлый раз не оставил от моей команды камня на камне. Игра, в которой командный результат не так уж важен, в отличие от моего личного перформанса. Хоккей, на самом деле, командная игра. Топовые игроки проводят на льду максимум по 20 минут, если говорить о форвардах, и полчаса для защитников. Да и то, полчаса это очень большая натяжка, практически всегда меньше. Тот же Макар, защитник, в своем Колорадо играл минут 25 в регулярке и 28 во время постсезона. Матвей Мичков, бессменный капитан сборной России в 30-х, проводил на льду, что в клубе, в Тампе, что в составе национальной команды, 24 минуты. Да и то, потому что у него два сердца и его гоняли и в хвост, и в гриву. Равные составы, большинство, меньшинство, овертайм, Матвей на лед. Я сам тоже когда-то был двусторонним форвардом и в клубах, и в сборной, так что играл очень много. На победном для нашей сборной чемпионате мира 2037 года в Киеве и Харькове, я вообще проводил на льду в среднем 31 минуту, но там все было сложно. Мы доигрывали турнир в 2,5 звена нападающих, там, хочешь не хочешь, а приходилось играть на износ. Но все ж таки смогли. В финале против Штатов отыгрались после 0-4 в первом периоде и дожали американцев 7-6 в овертайме. Это я к чему? Влияние одного игрока у нас меньше, чем в том же баскетболе, где один человек, если он Уилл Чемберлин, Ларри Бёрд, Майкл, Леброн, Коби или Зайон, может затащить свою команду в одну каску. У нас все совсем не так, без команды ты ничего не выиграешь, будь ты хоть Грецкий или Овечкин. И тем парадоксальнее становилась моя задача сегодня. На команду, славный нижнетагильский спутник, мне положить с прибором. Это для прежнего Саши Семенова они друзья не разлей вода, для меня же, просто инструмент, ступенька на которой надо подпрыгнуть и зацепиться за следующую. Поэтому я и скреплю зубами на скамейке запасных. Не потому что мы летим автомобилисту 0-5, а потому, что уже середина второго периода, а меня до сих пор не выпустили на лед. Товарищ Прокофьев, дайте поиграть будущей звезде мирового хоккея. Ну что вам стоит? То ли этот дундук услышал мои мысленные мольбы, то ли в его голове сама созрела эта мысль, но Виталий Георгиевич оглядел скамейку и сказал: «Просвирин, Семенов, Серебренников». На лед. Я кинул взгляд на табло, оно показывало 31-14. Нормально. Эх, где вы мои персональные коньки от ЦЦМ? Вместо вас на ногах советские науниемы. Не положено мне пока фирма, надеюсь, что только пока. Я буквально вылетел на лед и, лихо затормозив и выбив из-под лезвий коньков целый фонтан ледяных брызг, остановился в левом круге вбрасывания в нашей зоне. Сейчас против меня стоял на вбрасывании правый крайний первого звена автомобилиста, Виктор Кутергин, мужик 35 лет. Вообще на вбрасывании играют центры, но кто его знает зачем против меня поставили крайка. Да и какая сейчас разница, он мне в отцы годился, на самом деле, и из-под его шлема выбивались волосы с ранней сединой. Но сейчас не время отдавать дань уважения чужим сединам. «Как ты, малый?» – спросил меня Кутергин. Рад, что Сашка тебя тогда не слишком сильно помял. Он имел в виду Каминского, защитника первой пары, который стоял на нашей синей линии. Я тоже, коротко бросил я и сосредоточился. Вот судья замер рядом с нами, а потом случилось оно, первое вбрасывание в моей новой жизни. В той жизни у меня были хорошие учителя, в какой-то момент тренеры в российских спортшколах наконец осознали, как важно иметь преимущество на вбрасывании, и я был одним из лучших в этом аспекте игры. Да, сейчас мои руки очень неуклюжие по сравнению со мной прошлым, но и того, что есть, хватило. Неуловимое движение, и вот я уже откинул шайбу нашему защитнику Ренату Галимуллину. Тот принял шайбу, проехал за воротами и отдал пас своему брату Рустаму. Игроки-автомобилисты не стали встречать нас в нашей зоне и дали время, чтобы Рустам выехал в среднюю зону. А там уже его встретил все тот же Кутергин. Силовой прием, и вот Рустам полетел на борт. Правда, я понял, что произойдет с нашим защитником, и подстраховал его. Шайба оказалась у меня на крюке, а навстречу мне полетел левый крайний соперника. Клюшка, конек, клюшка, дергаюсь налево, борт, снова клюшка, и вот уже противник отыгран, я в чужой зоне, а передо мной несколько метров чистого льда. Видя, что происходит что-то неладное, на меня выдвинулись сразу двое игроков-автомобилиста, и, тем самым, дали пространство для игроков моей тройки. В правом круге вбрасывания оказался свободным Саша Серебренников, а наш тезка Просвирин проскользнул мне за спину и оказался один за воротами. Братья Галлимуллины, оба почему-то замешкались в нашей зоне, но сейчас они мне и не нужны. Не дожидаясь, пока здоровенные лбы из автомобилиста снесут меня ко всем чертям, я с неудобной руки покатил шайбу Просвирину и, протиснувшись между оставшихся неудел игроков соперника, выкатился прямо перед воротами. До моего полного тезки, Александра Семенова, который защищал ворота свердловцев, было метров 7, не больше. «Сашка, пас!» – закричал я, и Просвирин меня услышал. Чертова шайба запрыгала на совсем не идеальном льду Свердловской арены, но на мое счастье легла как нужно. Богатырский замах из-за ушей, щелчок и вынимая и вратарь. 1-5, отличная смена, ребята, услышал я, когда приземлил свою задницу на скамейку. Прокофьев был очень доволен. Ну да, хорошо получилось, мы были на льду дай бог секунд 20, а счет уже размочили. Следующий шанс мне представился через 3 минуты. Витя Ларин сфалил в средней зоне, и мы остались вчетвером. При этом защитник автомобилиста еще и снес его, и, пока врачи приводили Ларина в порядок, Прокофьев успел перекинуться со мной парой слов. Ну и вбрасывание в нашей зоне, само собой. Семенов, ты ловко выиграл вбрасывание, молодец. Давай-ка выходи в меньшинстве. Выиграешь опять, будешь совсем молодец. Да мне сейчас фиолетово когда играть. Спецбригада, равные составы, без разницы. Я за любые секунды на льду спасибо скажу, а может и проставлюсь. Шутка. В тот момент на льду была вторая тройка автомобилиста, они сменились, тяжело дыша. Так что на вбрасывание в первой спецбригаде снова вышел Кутергин. «В этот раз у тебя не получится меня обжулить», — сказал он, когда я оказался напротив него. «Дядя, ты играй, а не болтай». Шайба в руках судьи, вот он кидает ее на лед, моя клюшка снова быстрее, и я снова выиграл. Саша Жабский, вот много в спутнике моих тезок, подхватил шайбу у бортика и, подняв ее вверх, какой молодец, выбросил ее из нашей зоны. Я же как ужаленный рванул за этим маленьким каучуковым снарядом. Правда, когда она оказалась на крюке у Семенова, я благоразумно притормозил. Вот вратарь противника отдал пас, и я рванул к своей цели, к тому самому Каменскому, который отправил прошлого Сашу Семенова в больницу. Нет, вот вроде и опытный он игрок, но школы ему явно не хватает. Ну кто, даже в игре с юниорами, принимает шайбу, опустив голову. Во мне сейчас 74 килограмма, не знаю, какую скорость я успел развить, но в любом случае Каменскому мало не показалось. Я, сгруппировавшись, врезался в него как пущенный из пращи камень, и при этом силовой прием получился в пределах правил. Плечо в плечо, все по науке, как учили. Клюшка Каменского полетела направо, краги слетели, а сам он отлетел влево, а когда поднялся со льда, то выплюнул на лед кровавую слюну и парочку зубов. Тут же между мной и налетевшими игроками автомобилиста выросли судьи, которые не дали этим здоровым мужикам совершить расправу над охамевшим юнцом. «Двойной малый штраф», — громко сказал главный судья, и тут же с нашей скамейки раздался голос Прокофьева. «Товарищ судья, я протестую». Судейская бригада подъехала к нашей скамейке и вместе с тренером спутника принялась что-то обсуждать. Я же в это время спокойно стоял неподалеку. Силовой прием получился абсолютно чистым, в этом можно не сомневаться. Оставалось надеяться, что судьи разберутся. Они не подвели меня, и вскоре я занял место в правом круге вбрасывания в зоне автомобилиста. «Ты кто такой вообще, щенок?» – наехал на меня Андрей Коршунов, центральный нападающий первого звена автомобилиста. Я предпочел не отвечать и сосредоточился на вбрасывании. «Если все получится, я вас очень сильно удивлю». Вот шайба покинула руки судьи и оказалась на льду. Я сделал движение клюшкой, откинул шайбу назад, очень мягко и не сильно, буквально на пару десятков сантиметров, и тут же подхватил ее. Потом еще одно движение и рывок в центр, буквально метр, больше не надо. Снаряд у меня на крюке, и я нежно, как будто это не каучуковая шайба, а куриное яйцо, швыряю ее с кистей. Мгновение назад шайба была на льду в чужой зоне, а сейчас она уже затрепыхалась в сетке. 2-5, чтоб вас, в меньшинстве. Семенов, моя фамилия, сказал я Коршунову, приятно познакомиться. Семенов, иди за мной, услышал я голос Прокофьева, когда довольный собой вышел из душа. Да, мы проиграли 2-8, но тут нет моей вины. В третьем периоде у меня было всего 3 смены, в которых я успел 2 раза попасть в штангу и 1 раз в перекладину. Чертовы миллиметры помешали. К тому же Вадик Масалков запорол чистый выход 1-0 после того, как я обыграл в средней зоне 2 и выкатил ему шайбу как на блюдечке. Пройдя по бесчисленным коридорам Свердловского дворца спорта, я, ведомый Прокофьевым, оказался в тесной и ужасно накуренной комнате, где нас ждали 2. Неприметный мужчина в спортивном костюме, Александр Александрович Асташев, главный тренер автомобилиста, и какой-то хрен в двубортном костюме. Как он болезный в нем вообще ходит, в таком прикиде только на похороны. «Саша, думаю, товарища Асташева ты знаешь», – начал Прокофьев, – «познакомься с Виктором Васильевичем Завьяловым, председателем областного спорткомитета». Я пожал руку Завьялову и Асташеву, и последний сказал: «Саша, я забираю тебя из спутника к себе. Попробуем тебя в автомобилисте через 2 недели. Если ты и там покажешь себя так же, как сегодня, то будешь играть в высшей лиге. Директору твоей школы я позвоню сегодня. Следующий учебный год проведешь в Свердловске, в спортинтернате. Все, иди». Вот так вот, не вопроса, хочу ли я, ни какого-то банального поздравления или похвал. «Собирай вещи, пацан. Ты переезжаешь в Свердловск. Но мне и не нужны какие-то слова. Главное, что результат достигнут». Когда дверь за Семеновым закрылась, Завьялов закурил и, смотря как на кончике сигареты растет столбик пепла, обратился к Асташеву: «Сан Саныч, а ты не поторопился? Всего несколько хороших смен, и вот ты уже готов выдернуть этого пацана из семьи и школы. Не слишком?» «Нет, Василич, не слишком. Ты уж прости меня, не специалист. Тебе видно далеко не все. И что же ты увидел?» «Зрелость, вот что. Этот мальчик за свои 7 смен показал то, чего нет у половины моей команды. Он не ошибался, не делал ничего сверх необходимого и читал игру как по писаному. Виталий Георгич, чем вы там у себя поили этого пацана, пока он так стремительно восстанавливался после травмы?» «Да ничем», — ответил Прокофьев. «Я и сам удивился, наблюдая то, что Семенов сейчас показал. До этой игры он был у меня самым слабым форвардом, 13-м. А сегодня я просто какого-то Харламова увидел. Может, нам всем твоим пацанам шеи переломать?» — усмехнулся Асташев. «Раз уж это такой эффект имеет, товарищ Асташев», — возмутился Завьялов, — «попрошу вас, вот вечно у вас, чиновников, чувства юмора нет». «Ладно, с этим закончили. Спасибо, товарищи. Разговор с родителями у меня, когда я вернулся из Свердловска в Нижний Тагил, получился ну очень коротким. Хотя мама попыталась еще раз заикнуться про строительный институт. Она все еще не теряла надежду, что я закончу выпускной класс, а потом брошу эту опасную блажь, как она называла хоккей, и, как нормальный человек, пойду учиться на нормальную профессию. Правда, все закончилось, когда отцу надоело слушать ее, и он, стукнув кулаком по столу, встал и заговорил, повысив голос: «Нет, мать, пусть парень попробует. Ты как будто ослепла в последние месяцы, не видела, как твой собственный сын буквально наизнанку выворачивался, чтобы только надеть коньки и вернуться на лед. Я Сашу таким целеустремленным никогда не видел. Пусть пацан попробует. А если опять?» — спросила мама и закрыла лицо руками. «Тьфу на тебя, дура. Ты чего каркаешь? Ну свечку сходи поставь, если хочешь. Ты думаешь, я в моей литейке меньше каждый день рискую? Да там шансов себе шею свернуть или сгореть ко всем собачьим всяко побольше, чем у хоккеиста. Все, мать, прекращай». Вот так, после небольшой семейной сцены, я и переехал в Свердловский спортивный интернат номер 3. Первые 2 были отданы на откуп юниорам, которые занимались летними видами спорта, всяким там футболистам, пловцам и прочим гимнастам и боксерам, а в третьем жили и учились мы, игроки в оба вида хоккея, лыжники, биатлонисты, конькобежцы и фигуристы. Так получилось, что меня подселили к 3 лыжникам. Комнаты в интернате были 4-местными. 2 брата-близнеца Кузьменко, Олег и Павел, и их приятель, со странными для наших широт именем и фамилией, Андроник Геворкян, оказались славными парнями. Правда, любителями нарушать режим. «Эй, Тагил, спишь?» — услышал я в первую же ночь после заселения голос Геворкяна. «Вот зараза, я вчера с этими хлопотами из-за переезда, считай, не спал. Надо молчать и делать вид, что сплю», — решил я. Но не тут-то было. Через пару минут он снова меня позвал: «Тагиил, хватит придуриваться, вставай и пошли с девочками знакомиться. У нас и винишко есть». Андрон, услышал я голос одного из братьев, отстань от человека, не хочет идти, так пусть не идет, тем более что там всего три девчонки, кому-то точно не достанется. Так, девчонки, это уже интересней, ради этого можно и перестать изображать из себя спящего. Правда, завтра моя первая тренировка в составе автомобилиста. Дилемма, однако. Хотя, если не пить, то можно и совместить. Откинув одеяло, я сел на кровать. Ага, довольно сказал Геворкян. Паша знает, на что ловить. Собирайтесь, спортсмены, и пойдемте. Надев спортивный костюм, я, вслед за своими соседями, вышел из комнаты. В коридоре было темно и пусто. Никто не караулил сон будущих звезд советского спорта. Девочками оказались три юниорки-фигуристки, делившие одну комнату на втором этаже. Симпатичные, но какие-то одинаковые и, самое главное, нахальные. Братья притащили с собой сразу три бутылки какого-то фруктового вина, червивка, как они его назвали, а девочки сообразили что-то похожее на закуску. Сам собой в комнате появился и кассетный магнитофон, из которого зазвучала какая-то ретро-музыка, хотя какой ретро. Бонни-М сейчас, это самый писк. Ну, за прекрасных дам, торжественно возгласил Андроник, когда первая бутылка разошлась по граненым стаканам. Все остальные выпили до дна, я же только пригубил и поставил стакан на тумбочку, изображавшую стол. Тагил, ну что ты как маленький, тут же заметил это Геворкян. Завтра на тренировку, ответил я. Так всем на тренировку. Это что, повод не радоваться жизни? Дамы, откройте окна, сказал он и достал из кармана олимпийки пачку сигарилу. Вот, брат-летчик из загранкомандировки подарок притаранил. Угощайтесь, фирма. Не то что наша отрава. Пачка тут же пошла по рукам, и вскоре воздух наполнил крепкий запах табака с шоколадом. Я оказался единственным, кто не стал пробовать импортную диковинку. «А ты что, не куришь?» – спросила меня одна из фигуристок, Оксана. «Фигуристая такая, как она прыгает свои луцы и ридбергеры с акселями, вообще непонятно. Вредно для здоровья», – ответил я. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», – хохотнул Геворкян. «Ну и ладно, нам больше достанется. Давайте еще по одной». После того, как я снова считаю и не выпил, мои шансы на интересное продолжение вечера резко уменьшились. В глазах прекрасных дам я буквально прочитал презрение к маменькину сынку. «Ну и ладно, если вы готовы променять свое будущее на курево и дешевую выпивку, то флаг вам в руки, большой и тяжелый. Не вы первые и последние, кто в таком вот юном возрасте вступил на эту скользкую дорожку и так и не смог с нее сойти. В итоге, я улучил момент и смылся, чтобы через 10 минут уже спать. На утро я встал, посмотрел на спящих соседей, ребята завалились в комнату часа в 3 ночи и, судя по запаху, изрядно накурившись и выпив. Но это, опять же, их дело и их выбор. Меня это все не касается. Важнее то, что сегодня я познакомлюсь с командой. Глава 3. 3 августа 1987 года. Курганово, 30 километров от Свердловска, база хоккейной команды «Автомобилист». В 9 утра за мной в интернат заехал уже знакомый мне товарищ Завьялов, и, когда я сел в его машину, он начал меня расспрашивать о том, как я разместился. Я не стал откровенничать и рассказывать о милых приключениях моих соседей по комнате и ограничился дежурным. «Спасибо, все нормально». Такой ответ его полностью устроил, и он перешел ко второй части нашего разговора. «Это хорошо, что нормально, Саша. Но как меня заверил Асташев, в этом интернате ты будешь очень недолго. Скорее, можно сказать, что это формальность. Если его оценки верны, то львиную долю своего времени ты будешь проводить на базе автомобилиста или в разъездах по стране. Александр Александрович – человек, который очень любит дисциплину, и его игроки обычно все время на базе, а не дома. За это его, конечно, не любят, но, самое главное, что он приносит результат. Меня это полностью устраивает, Виктор Васильевич», – коротко ответил я. «И это на самом деле так. Возраст был не только моим преимуществом, но и проблемой. Я реально не чувствовал себя подростком, тем более подростком этого времени. Скорее я чувствовал себя запертым в этом молодом еще теле, и никакого желания проводить свободное время с ровесниками у меня не возникало. О чем мне с ними говорить? Чем вместе заниматься? Ладно, девочки, им надо отдать должное, хотя и с ними затык. Я же мыслю как взрослый мужик, а заниматься чем-то интересным с 16-леткой, это уже педофилия какая-то. Да и качество резиновых изделий номер 2, так по-моему здесь называют презервативы, оставляет желать лучшего. Порвется такая резинка в самый неподходящий момент и все. Вот я уже молодой, очень-очень молодой, папаша, а мне это нафиг не надо. Так что лучше вообще свести к минимуму общение вне хоккея, а все свободное время отдавать тренировкам. Казарменные условия для этого подходят лучше всего. За этими размышлениями мы подъехали к базе автомобилиста, которая была расположена за городом, в очень живописном месте, на берегу какого-то или озера, или водохранилища, не знаю. Заехав на территорию, огороженную высоким решетчатым забором, щедро перевитым живой изгородью, машина Завьялова, новенький вишневый ВАЗ-2109, о том, что он купил эту машину всего неделю назад, Завьялов сообщил мне буквально через 3 минуты после того, как я сел на переднее сиденье, проехал по отсыпанным мелким гравием дорожкам и остановился возле главного здания базы. Через несколько минут я был уже в кабинете Асташева, вместе с которым мы с Завьяловым отправились на собрание команды тренерского штаба. Там меня должны были официально познакомить и с тренерами, и с игроками. Волновался ли я в тот момент, когда шел по коридорам, на стенах которых висели фотографии игроков и тренеров автомобилиста? Нет, нет и еще раз нет. Я как будто воспринимал все как должное, не как важную веху в жизни совсем молодого парня, которому удача улыбнулась во все свои 32 зуба, а как важный, но при этом достаточно простой этап, как рутину, которую нужно просто преодолеть. Когда мы с Завьяловым и Асташевым вошли в комнату, которая живо напомнила класс, все уже были в сборе. За несколькими столами в 2 передних рядах сидели тренеры и медики команды, а игроки заняли места за ними. В их глазах я видел одновременно и заинтересованность, и удивление. Асташев сел на свое место за столом перед всеми. За его спиной красовалась большая доска, наподобие школьной, с обязательным мелом и тряпками, а рядом с ней висела другая, стилизованная под хоккейный овал, белая и магнитная, с разноцветными фишками, по 6 штук красных и синих. Завьялов встал в уголке рядом с тумбочкой, на которой стояли телевизор и видеомагнитофон. Во всяком случае, я решил, что это он. Ну а я, по велению руки главного тренера команды, встал рядом с ним. Если до этого в комнате стоял шум, и игроки, и тренеры о чем-то переговаривались между собой, то сейчас воцарилась, можно даже сказать, звенящая тишина. «Товарищи, здравствуйте», — начал Асташев, — «скорее всего, вы и так уже в курсе того, что я хочу вам сообщить, но, в любом случае, необходимо все проговорить еще раз. Официально, скажем так, как вы все знаете, в этом году в рамках подготовки к выступлению в высшей лиге чемпионата Советского Союза по хоккею с шайбой наша команда «Свердловский автомобилист» примет участие в турнире на призы облспорткомитета. Руководство спорткомитета области крайне недовольно тем, как мы с вами, товарищи, закончили прошлый сезон. 10 очков в 22 играх, разница шайб 57-103 и последнее место в турнирной таблице. Мы чудом не вылетели в первую лигу. И это позор, дорогие мои игроки, тренеры и медики. Самый настоящий позор. Это заставило меня пойти на жесткие, но необходимые меры. Состав команды обновился, вы уже успели познакомиться с нашими новичками, и мы все на них надеемся. Он сделал небольшую паузу, но вскоре продолжил. Но на этом моя работа не закончена, и сегодня я хочу вам представить еще одного новичка, который может быть присоединится к нашей команде. Он указал на меня рукой, знакомьтесь, товарищи. Саша Семенов, талантливый юниор из Нижнетагильского спутника. Думаю, вы все помните, как он сыграл против нас в прошлой игре. По результатам игр турнира на призы спорткомитета я приму решение насчет его будущего. Если у вас есть вопросы и предложения, я готов их выслушать. Сан Саныч, фамильярно обратился к Асташеву Виктор Кутергин, тот, которого я так ловко оставлял без штанов во время вбрасывания в последней игре, можно мне? Слушаю тебя, Витя. Как я понял, этот игрок был в команде чуть ли не главным авторитетом. Еще бы, капитан, чемпион СССР в сезоне 1974-1975 в составе ЦСКА и участник первой суперсерии между советским клубом и клубами НХЛ. К таким игрокам все и всегда прислушивались. Я против, Сан Саныч. Вы, конечно, главный тренер и решать вам, но пацана-то не жалко? Ну да, он неплохо против нас сыграл в прошлой игре. Но вам напомнить, что произошло в позапрошлой? Это был риторический вопрос, и Кутергин продолжил. В позапрошлой игре Саша Каменский отправил этого щегла в больницу с переломом шеи. после жесткого, но вполне обычного силового приема. И Каменский не сказать, что большой специалист в этом деле. Что вы хотите сказать, Виктор Александрович? Тут же встревоженно спросил Завьялов. А хочу я сказать вот что, товарищ председатель областного спорткомитета. Нам чуть больше, чем через 2 месяца играть с ЦСКА. А там ребята не чета нашему Саше Каменскому. Там Леха Касатанов, Слава Фетисов и, как вишенка на торте, Володя Константинов. Если уж Каменский отправил этого пацаненка в больницу, то эти куда его определят? Сразу в морг, если смогут подловить, ответил я, хотя возможно стоило промолчать, но мне надоели все эти пацаненки и щеглы, вы вот, Виктор Александрович, на вбрасывание их со мной ни разу справиться не смогли. Да и Каменского я очень хорошо в прошлой игре приложил. Надеюсь, это не встало вам слишком дорого, обратился я к своему обидчику, которому вышиб сразу 2 зуба, зря вы капу не надели тогда. Да, все это было наглостью, так говорить про опытных и уважаемых игроков, но я решил, что стоит сразу показать характер. Тем более, что слова – это просто слова. Игра покажет. И Каменский, и Кутергин просто пришли в ярость от моих слов. Не привыкли эти авторитеты, чтобы с ними так разговаривали. Но Асташев вовремя вмешался и подавил недовольство в зародыше. Так, товарищи, давайте не будем превращать общекомандное собрание в балаган. Я своего решения менять не буду. Точка. Наверняка у игроков-автомобилиста было что сказать своему тренеру и мне, но дисциплина в команде находилась на хорошем уровне, так что они промолчали. Потом тренеры довели до игроков планы на оставшиеся дни перед предсезонным турниром. Я познакомился со всеми игроками и тренерами, и собрание завершилось. Настал черед моей первой тренировки вместе с командой. Шкафчики в раздевалке на тренировочном овале базы автомобилиста были именные. Все, кроме одного, который предназначался для меня. Я переоделся чуть ли не первым и стремглав выскочил на лед. Вид тренировочной арены показался мне еще более печальным, чем во дворце спорта профсоюзов. Там следы от шайб на бортах хотя бы убирали, здесь же бортики были черным-черны от постоянных попаданий, а на защитные бортики из плексигласа без слез не взглянуть, все какие-то переломанные и скрепленные болтами. Хорошо хоть освещение с вентиляцией оказались хорошими, а лед так вообще парадоксально прекрасного качества. В общем, удовлетворительно. Пока остальные игроки и тренеры медленно подтягивались на лед, я успел нарезать пару кругов по ледовому овалу, присматриваясь и примериваясь к тому, что меня ждет в ближайшие дни, вернее даже месяцы. А потом, когда один из тренеров, а именно Хабаров, который отвечал за физподготовку, поставил на лед ведерко с шайбами, я его, ведерко, а не тренера, опрокинул и, когда содержимое выкатилось на лед, подхватил на крюк одну из шайб, немного пожонглировав каучуковым снарядом, подбрасывая вверх клюшкой и принимая шайбу каждый раз разной стороной крюка. Потом подбил шайбу в воздух особенно сильно, когда она взлетела на пару метров, подхватил еще одну, и я стал жонглировать уже 2, а потом и 3. «Жонглер, может тебе в цирке лучше выступать, а не в хоккей играть?» – услышал я голос сзади. В этот момент все 3 шайбы были в воздухе, на разной высоте. Я усмехнулся и, когда они поочередно опустились на лед, отправил их в ворота. На каждую у меня ушло меньше секунды, но 2 я попал точнёхонько по нижним углам, а последний угодил по центру ворот, точно под перекладину. Обернувшись, я увидел перед собой защитника Илью Бякина. В покинутом мною будущем я плотно интересовался хоккейной историей. Как-никак, игра была моей жизнью, так что этого игрока я знал. Сейчас Илья Владимирович пока что ничего не выиграл, но в будущем его ждет блестящая карьера, самая успешная из всех, кто сейчас со мной на льду. Чемпион Олимпийских игр в Калгарии, 3-кратный чемпион мира. Настоящая легенда уральского хоккея в общем. Да нет, лучше я стану чемпионом Олимпийских игр и чемпионом мира. Вот как, сразу чемпионом, ни больше ни меньше, а чего мелочиться. Ну посмотрим, жонглер, но учти, с тобой тут никто церемониться не будет. Ни на тренировках, ни в играх. На скидку из-за возраста можешь не рассчитывать. Да мне этого и не надо. Я тут по праву, и я это докажу. А возраст, это дело такое, наживное. Пока мы перекидывались словами, все остальные были уже готовы, и тренировка началась. Вполне обычная, и, надо сказать, примитивная. Ну как по мне, все-таки хоккей вообще и тренерская наука в частности за полвека очень сильно шагнули вперед. Я наверняка смог бы, хоть и был в будущем игроком, а не тренером, намного лучше руководить тренировочным процессом, чем Асташев. Мог бы, но благоразумно предпочел помалкивать. Если мне чего-то будет не хватать на тренировках, то я смогу добрать это сам. Ну, за исключением спортивной медицины, конечно. В двусторонке, которая последовала за тренировкой, я предпочел особо не выделываться. Просто выполнял отыда все указания тренера. Единственное, где я по-настоящему отличился, так это на вбрасываниях. Кого не ставил против меня Асташев, Тарасова, Старкова, Еремина, других нападающих команды, все одно, для меня их движения были ну очень медленными. За моими руками они никак не успевали, и я раз за разом выигрывал одно вбрасывание за другим. «Да что за ерунда!» – воскликнул в какой-то момент Кутергин. «Какого хрена? Витя, он же жонглер!» – со смехом ответил ему наблюдавший за происходящим Бякин. «Куда тебе до него? Давай еще раз!» – не желал сдаваться Кутергин. Тренер Хабаров произвел еще одно вбрасывание. Кутергин прям напрягся и сосредоточился, но все тщетно. Я снова его обыграл. Товарищ Асташев был очень доволен тем, как прошла тренировка. На собрании перед ней нахальный юниор показал себя, прямо скажем, не с лучшей стороны. Слишком много самоуверенности сквозило в его словах, но то, что он делал на вбрасываниях, его полностью реабилитировало. Даже если та его вспышка во время игры автомобилиста и спутника была единичной, непонятно откуда взявшееся умение Семенова играть на вбрасываниях полностью оправдывало его нахождение в команде. Пусть он будет даже 13-м нападающим в команде, просто выходит на вбрасывание в ключевые моменты игры, а потом тут же меняется. Это уже даст нам очень хорошие преимущества. Правда, надо смотреть, как он будет играть под давлением, но для этого и существуют предсезонные игры. Думал Асташев у себя в кабинете после тренировки, тасуя варианты атакующих троек на точно такой же доске, как в комнате для собраний. «Засиделся ты, Сан Саныч», — отвлек его вошедший в кабинет второй тренер команды Остапенко, и накурил. «Хоть топор вешай», — он помахал перед собой рукой. «Да вот, Павел Сергеевич, думаю, куда нам ставить Семенова. А что тут думать? У нас за следующие 8 дней будет 4 матча». Остапенко начал загибать пальцы. «С нашими местными Лучом, СКА, Спутником и с ташкентским Бунакаром. Времени более чем достаточно. Потасуем звенья, попробуем пацана в разных сочетаниях, в спецбригадах попробуем и решим. Но, думаю, ты уже все и так для себя понял. Он будет с нами в высшей лиге. Так, так, чем я хуже Тихонова? У него школьники постоянно играют». «Ну», — усмехнулся Остапенко, — «за исключением того, что он тренер СКА и сборной Союза, чемпион страны, Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, ничем, да. Ладно, ты прав, Сергеич, завтра Семенов начнет в четвертом звене, с Федоровым и Бойченко. Еремин посидит 13-м, а Лукиянова вообще не будем заявлять. Если все пойдет как надо, то его придется отчислить. Если Юру отчислить, то он квартиру не получит», — сказал Остапенко, — «а у него жена беременная. Вот что ты, Сергеич, на тухлую жилу давишь, как будто я не знаю. А если мы с тобой и в этом сезоне обосремся, то в следующем году команду тренировать будут уже совсем другие люди. А мне своя рубашка намного ближе к телу. Ехать поднимать хоккей куда-нибудь в Закавказье или в Среднюю Азию мне совсем не хочется. Там тоже люди живут». Философски пожал плечами Остапенко. «Но ты прав, конечно. А если так, то что ты изображаешь девственницу после 5 абортов? Надо будет кого-то отчислить, отчислим. 7 августа 1987 года. СССР, Свердловск, Дворец спорта профсоюзов. Турнир на призы Свердловского областного спорткомитета. Матч открытия. Автомобилист Свердловск, Луч Свердловск. Первая игра на взрослом уровне. Большое событие для любого юниора, для всех, кроме меня. Я это уже проходил. Так что никакого мандража или бессонной ночи перед игрой у меня не было даже и близко. Я проснулся, перед завтраком размялся, покрутил педали велотренажера, немного потягал железо и, когда пришло время, абсолютно спокойно загрузил свой баул с формой в Икарус и сел в автобус. От базы до арены было минут 40 езды, сейчас пробки на Урале, да и вообще в Союзе, это не научная фантастика, так что мы должны приехать вовремя. «Что-то не могу я тебя понять, жонглер», — Бякин плюхнулся на сиденье рядом и заинтересованно на меня уставился. «А чем вы, Илья Владимирович?» После той нечаянной пикировки во время знакомства с командой я решил больше не борзить и обращался к товарищам по команде подчеркнуто вежливо. Мне еще с ними жить, и, что намного важнее, играть. Я помню себя перед первой игрой по взрослым. Я тогда двое суток не спал, а ты как будто абсолютно спокоен. Лучше я буду нервничать и переживать на скамейке, а не в кровати перед игрой. Тем более, что и причин особо переживать пока нет. Луч – это такая же юниорская команда, как и мой спутник. Вот когда Александр Александрович заявит на игру высшей лиги, тогда и буду переживать, наверное. После секундной паузы добавил я: «А ты молодец», — подбодрил меня Бякин, — «хорошо держишься, мне бы твое спокойствие». На этом наш короткий разговор завершился, и я, упершись взглядом в окно, смотрел, как автобус проехал по пригородной дороге, потом вдоволь попетлял по Свердловским улицам и, наконец, остановился возле одного из служебных входов Дворца спорта. До моей первой серьезной игры в этом времени оставались какие-то жалкие 2 часа. Глава 4. Хоккейные раздевалки бывают разные. Где-то прямо в этих, по большому счету, сугубо утилитарных помещениях, устроены самые настоящие комнаты отдыха с бассейнами и гидромассажными ваннами. Где-то есть вход в тренажерный зал или в комнату сервисеров, где любой игрок может проконтролировать, как точат его коньки. Все они разные. Но есть одна вещь, которая объединяет все раздевалки. Во всяком случае, на нормальных аренах это так. Все хоккейные раздевалки очень просторные. По-другому и быть не может. Как-никак в них готовится к игре больше 20 здоровенных мужиков, каждый из которых в форме занимает ну очень много места. Хозяйская раздевалка в Ледовом дворце профсоюзов в Свердловске не была исключением. Уж чего-чего, а места тут хватало всем. Я занял свое место возле пока что безымянного шкафчика, засунул в него свой спортивный костюм и принялся облачаться. До хоккейной экипировки моего времени нынешнему снаряжению еще очень далеко, но все же оно давало неплохую защиту. Грех жаловаться, весь мир сейчас в таком играет. Когда до полного комплекта оставался только белый хоккейный свитер с эмблемой команды на груди, номером 21 на спине и моей фамилией, я надел коньки и начал заниматься клюшками обоими. В этом времени они деревянные и тяжелые, никакого алюминия или стекловолокна с титаном пока не было и близко. Само собой, я не мог заказать себе клюшку с индивидуальным загибом крюка. Хорошо, хоть по росту можно подобрать, на том спасибо. Тщательно осмотрев обе клюшки, я принялся сосредоточенно обматывать и рукояти, и крюки старой доброй черной хлопчатобумажной изолентой, куда без нее, особенно в Союзе. Мотки этого незаменимого для нашего дела материала были здесь буквально повсюду. За этим увлекательным занятием меня и застал Асташев. Главный тренер автомобилиста не изменял себе. На нем был все тот же синий спортивный костюм. Он накинул взглядом раздевалку и, хихикнув, привлек к себе внимание. «Значит так, товарищи, сегодня мы играем с лучом, чтобы никаких зубодробительных силовых приемов не было. Пожалуйста, помните, что против вас играют юниоры. Ну а чтобы у вас во время игры лучше работала голова, хочу сообщить, что я только что имел разговор с руководством спортивного комитета области, и со мной говорили предельно жестко. Если вы, не дай бог, кого-то помнете, то виновника ждет штраф. Я не хочу, чтобы сегодня повторилась ситуация с Сашей Семеновым. Никаких переломов и сотрясений у юниоров быть не должно. Я ясно выражаюсь?» Ответом Асташеву стал утвердительный гул. Когда он стих, главный тренер нашей команды продолжил: «Хорошо, с этим разобрались. Теперь к следующему вопросу. Семенов начинает игру 13-м нападающим, без какого-то определенного звена. И, кстати, все вышесказанное, Семенов Асташев внимательно посмотрел на меня, к тебе не относится. Александр Александрович, это означает, что я могу молотить игроков луча так, как мне вздумается?» Решил спросить я, и тут же услышал смех моих товарищей по команде. Смеялись даже тренеры во главе с Асташевым. «Жонглер, вот блин, как бы ко мне не приклеилось это прозвище, только в пределах правил, так и никак иначе. Как иначе, Александр Александрович, я чту уголовный кодекс, ой, простите, хоккейные правила. Хвалю за начитанность, Семенов», — ответил мне Асташев, перекрывая своим голосом смех. «Ладно, товарищи, посмеялись и хватит. Жду от всех вас соблюдения тренерских установок и хорошей игры. Тоннель на лед ничем не напоминал то, к чему я привык. Никаких тебе черлидерши, отбитий кулаков от обслуживающего персонала арены. Все было очень строго и сдержанно, по-советски. Перед нами, игроками автомобилиста, просто открыли ворота, и мы выкатились на арену. Хорошо, хоть в СССР хоккей по-настоящему любимый и народный вид спорта. Свободных мест на этой, Чего греха таить, в предсезонной игре не было, трибуны были полны. Мы сделали пару кругов на льду. К началу турнира работники Ледового дворца расстарались, и он был хорошего качества, а потом заняли половину площадки. На вторую выкатились игроки Луча. Мой полный тезка Семенов занял место в воротах, и его с какой-то линцой начало обстреливать часть полевых игроков во главе с Кутергиным. Остальные, в том числе и я, просто разогревались перед игрой. Во время этого, безусловно полезного занятия, ко мне подъехал Бякин. Илья Владимирович как будто играл роль моего дядьки-наставника. Впрочем, я не удивлюсь, если это так. Обычное дело, в общем-то. Ну что, жонглер, готов. На все 100, Илья Владимирович. Ты давай, прекращай так меня называть. Еще дядя Ильей назови. И не тушуйся, ты хоть и 13-й сегодня, но все ж таки центр, дирижер всей игры. Она должна идти через тебя. Спасибо, совершенно искренне ответил я. И вот еще что, не забывай отрабатывать в обороне. Если хочешь остаться в команде после этого турнира, то будь добр отрабатывать по обеим сторонам площадки. Я еще раз поблагодарил Бякина, а потом мы разъехались по сторонам. На самом деле это были очень ценные советы, особенно последние. Двусторонние форварды, те, которые одинаково хорошо умели отрабатывать и в обороне, и в нападении, всегда были на особом счету. И если я к своим атакующим умениям, в наличии которых Асташев уже успел убедиться, добавлю еще и цепкость в обороне, то можно быть спокойным за свое будущее. Раскатка закончилась, и вот уже мы заняли свои места на скамейке. Все было готово к игре.